сумасшедшие пранки. Что, он действительно ненормальный? Он гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Просто потрясающая программа, сердце кровью обливается. Фрэнки, спасибо тебе огромное за такую потрясающую передачу. Супер, Фрэнки, я дозвонилась, это Александра. Здравствуй, Фрэнки, это Екатерина. Ты сегодня не в роли, ты сегодня живешь жизнью Бетти Смит. Я вообще хочу сказать, что ты самый лучший, будь почаще. Ты замечательно играешь, мне почти всегда хочется стать тем, кого ты играл. Это Федор, я получил твой диск, до сих пор его слушаю днем и ночью. Фрэнки, ты салют и фейерверк, ты смятение всех поверг. Говоришь ты как мудрец, а смеешься как юнец. Фрэнки, привет, это Аня. Уже не знаю, в какой сегодня ты роли, но ты безумно классная тетка. Думаю, сейчас таких уже, наверное, и нет. Для тебя всех. Сегодня воскресенье, 14:00. К нам Фрэнки в дом приходит в обличье ином. Ты знаешь, это не самое главное. Самое главное, я хочу оказаться с тобой в одной палате. Ну, потому что диагноз Фрэнки-мании мне уже поставлен. Фрэнки, привет, это Аня. Я угадала, ну, и хоть я и не первый, и не оригинальный, главное, что я наконец-то угадала, и страшно этому радуюсь. Огромное спасибо за приз. Очень хорошо оформлен, великолепно, просто. Пока, пока, пока. Приветствую вас, дорогие мои люди. Приветствую тебя, мир, прекрасный и ужасный одновременно. Маэстро, оркестр, судя по всему, уже в сборе и готов включиться в игру. Прекрасно. Не будем выдавать тайну, что сегодня нас ждет буйная, срывающая последние ошметки разумности, феерическая фантасмагория. И начнем с чего-нибудь тихого. И вот... В зале уже медленно гаснет свет, как вы видите. И занавес вот-вот взлетит вверх, обнажая прекрасно сверкающие декорации. Итак, дамы и господа, спасибо вам всем за невероятное количество звонков и писем, за цветы для меня, время от времени появляющиеся на проходной серебряного дождя, за прекрасный букет белых роз, за переписку в интернете и шквал просьб и восклицаний, где же можно скачать программы Фрэнки Шоу, но на данный момент у меня для вас нет утешающей информации. Эти альбомы можно только выиграть на дожде, они не продаются ни в прямом, ни в переносном смысле. Спасибо вам также за постоянные поиски имени виновника торжества, актера, который играет Фрэнки. В интернете, как уже известно, появились первые претенденты. Но могу вам сказать, что все это чистой воды фальсификация и делается только для того, чтобы вас еще больше запутать. Итак, дамы и господа, я надеюсь, телевизоры вашего воображения уже настроены по последнему слову техники. Берите свои телефонные трубки в руки. И надеюсь, они не выскользнут от обилия холодного пота, в который вас, несомненно, бросит от тех скоростей, на которые мы сегодня посягаем. На кону двойной альбом «Лучшее за 2005 год», 20 лучших программ, плюс 6 бонусов, то есть 6 самых грандиозных финальных монологов Фрэнки. Так что побиться есть за что. Первый альбом, как вы знаете, уйдет в руки самого быстрого, того, кто правильно назовет имя моей сегодняшней роли. Второй — за остроумное мышление, оригинальный вывертыш и парадоксальный выпендреж, так скажем. Его можно выиграть, позвонив даже в конце шоу, но если ваша выходка покажется мне забавно остроумной ершистой, то диск не замедлит прыгнуть именно в ваши руки. На этом все, дамы и господа. Курок, как говорится, взведен, и бутылка пенно-пузырь лекарства шампанского, как вы видите, уже как следует взболтано и готово взорваться прямо в моих руках. Так что открываем на счет три. Раз, два, шоу-таун! Ladies and gentlemen, только на серебряном дожде мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций из сумасшедшего дома! Фрэнки, привет, это Аня. Я угадал, страшно этому радуюсь. Сегодня ты именно Майкл Джексон. Элис Купер. Марлин Мэн. Марлин Мэн, да. Чучу Лилина. Сава Гарта. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций. Итак, дамы и господа, сегодня, как собственно и всегда, начнем с чистого листа, то есть с самого начала. И это будет поистине жизнь-катастрофа, жизнь-сальто-мортале, что в переводе означает «прыжок в смерть», как вы знаете. И именно поэтому прошу вас заранее не относиться ко всему происходящему чересчур уж серьезно, но только как к игре, метафоре и насказанию. Маэстро, прошу вас что-нибудь из вашей мелодично-драматичной коллекции. Прекрасно. Просто замечательно. Все сегодня строим на диссонансе, и чем драматичнее музыка, тем радостнее должен звучать мой голос, верно? Итак, дамы и господа, вот оно. Улыбающееся лицо моей мамы. Все только что произошло, как вы видите, пуповина уже перерезана, и я, влекомый базовым инстинктом, уже припадаю к ее груди. Тебе не хватало этого? Тебе не хватало этого? Без конца повторяет мама. И можно действительно расплакаться, глядя на это чудо из чудес, на эту икону, ни больше, ни меньше. Сакральность события усиливает еще и тот факт, что во время беременности мама была уверена, что вынашивает близнецов. Врач же не поверил ей и после моего появления решил, что все окончено, и стал приводить в порядок инструменты. Но мама продолжала кричать, схватки продолжались, и через несколько минут родился мой брат-близнец. Он был мертв. И с этим фактом множество моих психологически ориентированных биографов связывают фактически всю дальнейшую мою историю. Да, на эту тему многое можно сказать, как вы понимаете, и я обязательно скажу, но чуть позже. Итак, дорогие мои, в этой своей роли я родился 8 января 1935 года. Мои родители очень набожные люди, и церковно-хоральную среду я всасываю, как говорится, с молоком. Начав ползать, я знакомлюсь также с народными корнями пьяного пружинистого кантри, с разбитной музыкой, которую играют многочисленные друзья моего отца, посещавшие наш дом, а чуть позже и с блюзом. Одним словом, моя сегодняшняя роль специально создана, дорогие мои, для того, чтобы разорвать своим именем ваши черепные коробки прямо сейчас, как говорится, не сходя с этого места. И если в течение предстоящей минуты в вашей голове не мелькнет это имя, а в течение второй вы не пробьетесь сквозь фатально занятую линию моего автоответчика, то вам остается утешаться только своим чувством юмора. Итак, дорогие мои, с самого начала, можно так сказать, меня сегодняшнего, как, возможно, и кого-то из вас, ведет по жизни один ангел-хранитель, сыгравший в моей судьбе и карьере очень важную роль. И, конечно же, как это обычно и бывает, он воплощен в теле одного очень незаметного, но вполне реального человека, который всегда рядом. И именно безграничная любовь этого ангела, его безграничная вера в мой талант и силу будут держать меня на своих ладонях и воодушевлять и защищать на протяжении всей моей так злобно кишащей искушениями жизни, хранить от всех бед и злосчастий до момента, когда в силу определенных обстоятельств не будет вынужден оставить меня, что превратит мою жизнь в настоящий ад. интригующая завязка, не правда ли? Ваша вера в себя. Мы начинаем интересы. Стихи для Фрэнки. Фрэнки, да. Праздник ты не вдруг потрясаешь всех вокруг. Ты искришься, пламенеешь, от твоей икры шалеешь. Спасибо, спасибо тоже вам за творчество. Дальше. Дорогой Фрэнки, да. Привет. Некоторые люди вообще не отягощены интеллектом. Но ты же отягощен им настолько, что хватит на добрую половину человечества. Одни комплименты. Где же отгадки? Ты сегодня да. суперзвезда, Иисус Христос. Иисус Христос, суперзвезда. Спасибо, дорогие мои. Итак, дамы и господа. Для тех, кто еще не отгадал, но уже позвонил, и для тех, кто уже отгадал, но еще не позвонил, подбросим пару полежков в костер игрового воодушевления. Маэстро, ваша дирижерская палочка уже на взлете, как я вижу. Будьте добры, распахните занавес. Прекрасно! Просто превосходно! Спасибо, дорогие мои! Ladies and gentlemen! Вот он! Мой взлет к вершинам массовой истерии, подобный вертикальному подъему современного Боинга. Он начинается с момента, когда меня покупает оптом один из монстров грамзаписи. И сейчас, как говорится, пристегните глаза ремнями безопасности, иначе они просто выпрыгнут из глазниц вашего черепа от того, что вы увидите. Вот он я! Не выхожу на сцену, а появляюсь на ней, словно из пустоты, обряженный в желтые и розовые тряпки, похожие на павлина. Мои глаза ярко подведены, волосы взлохмачены, ноги вибрируют, как механические дрели, а голос, о, этот голос, это голос одержимого! Тысячи поклонниц рвутся к сцене, чтобы собрать пыль из-под моих ног. Концерты сопровождаются побоищами и жертвами, плач, стоны, вопли, рев толпы, похожие на грохот реактивных двигателей, и над всем этим мечется парень, подобный пиротехнической канонаде, разрываясь трассирующими светоэффектами и заливая небосвод салютообразным фейерверком. Итак, дорогие мои, вот он я! 100% новатор и революционер, который первым стал использовать яркий сценический грим, по-театральному подводить глаза, используя тушь для ресниц. Сегодня масштаб той революции, которую я совершил в манере поведения, даже не вообразить. Долой скучные серые костюмы! Да здравствуют яркие живые цвета жизни! Мир полон красок! Ору я в микрофон, и молодежь визжит так, что у старух сносят парики, а у стариков вылетают изо рта вставные челюсти! Стоит ли говорить, с какой яростью они обвиняют меня в бульгарности, безвкусице, бордельном поведении? А молодежь тем временем грабит булочные аптеки, чтобы купить билет на мой кишащий красочными переливами революционно-социальный карнавал, основным элементом которого, несомненно, являюсь я. Шедеврально обаятельный, фантастический, магнетичный, безумно эротичный и потрясающе талантливый. Одними глазами срывающий с девушек лифчики и другое нижнее белье и нанизывая все это на легкое движение нижней части своего позвоночника. Сейчас у меня даже в голове не умещается, насколько смелым человеком я должен был быть, чтобы устроить на сцене американского общества 50-х, сотканного из миллиона всевозможных нельзя, такое сумасшествие. Ведь именно в 50-х произошел слом в умах человечества, когда оно вдруг поняло, что нужно меняться, освобождаться от всех загибов устаревшей морали. И молодежь носом учуяла, что появился наконец тот, кто крутанул страну в сторону глобальных перемен, и не только музыкальных, но и социальных. Недаром она встала за меня горой, объявив войну трухлявым сгнившим понятием старшего поколения. Значит, все-таки можно чувствовать себя свободным, начинали думать люди. И, ориентируясь на меня, как на знамя, начинали отвоевывать это право на самоопределение уже на территории своих персональных жизней. Вот кем я был для людей своего времени. Ваши версии, дорогие мои. Если вам взглянуть охота, македонский я на фото. Рядом Фрэнки, друг в халате. Опять он сосед мой по палате. Дальше. Евгений. Да, спасибо, Женя. Дальше. Это правильно, снова тут всю нашу семью около приемника. Мы тебя слушаем и смотрим всем сердцем. Спасибо тебе большое. Спасибо, Таня. Дальше. Здравствуй, Фрэнки. Опять роль Женя. Твою узнал я сразу. Вот такой случился казус. Мощен, ярок и безумен. Фрэнки, ты вулкан Везувий. Спасибо огромное, дамы и господа, за ваше творчество. Итак, дорогие мои, вот он я, уверенно и ритмично взбегающий вверх по лестнице, ведущий, как многие из вас уже могут интуитивно предположить, вниз. И больше и больше окутываясь в мантию истерично восхищенных глаз. Маэстро, как всегда, бурю аплодисментов и грандиозный марш, создающий атмосферу предгрозового крещендо. Прекрасно. Просто блистательно. Еще больше истерии, пожалуйста, сотни лифчиков и трубчиков, летящих на сцену. Просто восхитительно. Итак, дамы и господа, вот он я. Опять на сцене. И опять извергаю из себя смесь, помесь, или лучше восторженный акт любви афроамериканского блюза и спиричуалс с кантри-мюзик белых американских поселенцев. У этой музыки, как вам, возможно, известно, есть и более звонкое название, и ее просто невозможно слушать, сидя на одном месте. Она уже с первых тактов подбрасывает вас со стула и начинает дергать за ниточки нервных окончаний и диктовать самые, что ни на есть, непристойные направления движения. Наверное, именно поэтому, выступая, я обычно трясу коленями и активно двигаю местом, которое находится у всех у нас чуть ниже пупка. Итак, дорогие мои, именно за эти вульгарные движения я получаю довольно обидное прозвище, которое сейчас мало кто помнит и которое в переводе на русский означает «прыгающая тазобедренная косточка». Но, честно говоря, до сих пор некоторые врачи во избежание преждевременной импотенции у мужчин рекомендуют им как можно чаще танцевать так, как я. Этому можно верить, можно не верить. Лично я в те годы ничего не знал о страхе импотенции и просто двигался в ритме современной мне жизни. Молодежь это чувствовала и двигалась вместе со мной. И если у вас, дорогие мои, появится желание проследовать в том же направлении, то вы, несомненно, поразитесь тому факту, как одному артисту удалось соединить в своем творчестве столько музыкальных направлений, потрясающая смесь из госпел, спиричуэлс, блюза, кантри, поп-музыки и, конечно же, под приправой моей собственной до безумия харизматичной сексапильности. Одним словом, уникальность и непостижимость меня сегодняшнего заключается даже не в том, что я был бесспорным революционером, а в том, что я невольно оказался в той точке пространства, где волею обстоятельств пересеклись множество туго натянутых к тому времени струн самых разнообразных музыкально-социальных течений и запросов, и благодаря чему и выкристаллизовался персонаж, которому впоследствии будет суждено оказать такое мощное влияние на все последующее культурно-социальное развитие человечества, что сравниться с его рождением может, пожалуй, только теория относительности. Я скажу вам без тени иронии. Некоторые творческие личности всю свою жизнь стараются постичь эти механизмы и найти эту точку в пространстве, в которой все сходится, работают как лошади, приносят в жертву все, что только возможно, но ничего не получается. Я же родился из этой точки, из этого прокола, из этой небесной матки, которая питалась соками всех необходимых социальных обстоятельств. И при всем желании, при всем таланте вам, дорогие мои, не понять, Как ни старайтесь, не пережить, не прочувствовать, уверяю вас, до какой степени это большой вес. Какая это непомерная тяжесть оказаться в точке всех пересечений. Сделаем паузу, дорогие мои. Передохнем перед финалом. Скушаем чего-нибудь. Ваши версии, дорогие мои. Шоу-тайм! Привет, Фрэнки. Да. Это Игорь. Игорь. Узнаю по голосу. Ты сегодня да. рискнул предположить в роли Христа. Иисус Христос. Привет, Фрэнки. Возможно. Дальше. Я думал, что сегодня ты в роли Элвиса Пресли. Элвис Пресли. Великолепная версия. Привет, дальше. Фрэнки. Ты да. сегодня Элвис Пресли. Меня зовут Дмитрий. Элвис Арон Пресли. Итак, дамы и господа. Сегодня я, несомненно, мифологический персонаж, который сохранен в вашей памяти в невероятно широком диапазоне качеств. Для одних я стопроцентный американский парень, преданный сын, образцовый солдат, верный друг и гиперталантливый музыкант. Другие видят меня как монстра с навязчивыми мыслями о смерти и с необоримым пристрастием к наркотикам и извращенному сексу. И тем не менее, никто не отрицает, что я сегодняшний в когорте основных явлений 20 века узел, альфа и омега, центр, точка, в которой преломились, сошлись в одно целое фактически все социально-музыкальные дороги 20-го столетия. Маэстро, дальнейший путь, судя по всему, лежит через зеркальный лабиринт, и не пройти через него мы, судя по всему, уже не можем, верно? Прекрасно. Итак, дорогие мои, если вы помните, в начале своего рассказа я обмолвился о неком ангеле-хранителе, под защитным силовым полем которого я прожил большую часть своей жизни, и это совершенно реальная история. В детстве, слушая бесконечные сказки, я даже засыпал в его кровати. Когда пошел в школу, он всегда провожал и встречал меня, и этот ритуал соблюдался до самого окончания школы. В старших классах это стало меня немного смущать, и я попросил его, чтобы он шел не рядом со мной, а по другой стороне улицы. И, как известно, все на свете могут наши ангелы, только не умеют не стареть. И, конечно же, в один прекрасный день наступил момент, когда врачи обнаружили у него острый вирусный гепатит. Он начал таять прямо на глазах, как бы высыхать, сжиматься в маленькую точечку. И вот в определенный момент просто схлопнулся, аннигилировал в пустоту, исчез. Ей или ему, это как кому будет угодно, было в этот момент 46 лет. Он умер на моих руках, и я, конечно же, просто потерял голову от горя. На кладбище я несколько раз падаю в обморок. Мои глаза — это разбухшее, разъеденное солью слез месиво, как вы видите. Словно обезумевший, я бьюсь о гроб, рыдая и восклицая: «Боже, боже, за что? За что ты так наказываешь меня? Ты отнял у меня все, ради чего я жил!» И вот, глядя в зеркало, я уже признаюсь одному из друзей, что не узнаю себя. Ведь, как известно, все мы становимся по-настоящему взрослыми только после смерти своих родителей. Итак, дамы и господа, 31 июля 69 года я начинаю свою знаменитую серию концертов в международном отеле в Лас-Вегасе. Побиты, естественно, все рекорды посещаемости. На мои концерты приходит более 160 тысяч зрителей. Концерты выматывают меня до предела, и я постоянно обращаюсь к стимуляторам для поддержания сил. Потом я начинаю очень быстро полнеть, и приходится глотать таблетки для снижения аппетита. Мне повсюду сопутствует безумный успех, однако концерты уже не приносят того удовлетворения, какое так воодушевлял меня ранее. Среди лиц, мелькающих в зале, нет одного единственного, того самого. Я все больше и дальше и глубже ухожу в какой-то свой, зеркально-нарциссичный, с миллиардами моих собственных отражений, иллюзорно-безумный мир. Моя кровь к этому времени уже фатально перенасыщена кислотой. И этот демон все больше и больше опутывает меня своей искусной болтовней. К 40 годам моя жизнь уже полна невообразимых и крайне трудно понимаемых обычным сознанием извращений. В Голливуде, например, Паркер устраивает меня и всю мою команду, которую называют «мафией» из Мемфиса, в особняк Бел-Эр, который до отказа набивается молодыми девочками и обязательно такими, какие соответствуют моему вкусу. Кастинг проходят только миловидные ангелочки с маленькими попками и идеальными пропорциями, не выше 155 сантиметров и не тяжелее 45 килограмм. И что особенно важно, девушки должны быть чем моложе, тем лучше, но не старше 16 лет и желательно девственницами. Я требую также, чтобы все они были в белом белье и просто обожаю разрывать все это прямо на них. Самая веселая забава — далеко не безобидные выходки моего шимпанзе по кличке Скутер. Я напаиваю его виски и требую, чтобы девочки были с ним максимально ласковы. Обезьяна же, большая выдумщица, умеет веселить меня на полную катушку. Все эти развлечения снимаются на камеру, и, возможно, когда-нибудь эти материалы появятся и в интернете. В январе 75-го мне уже 40. Меня буквально раздувает от лишнего веса. В конце 76-го начинают выпадать волосы, а тело и мозг уже настолько пропитаны наркотиками, что нарушаются функции внутренних органов и кишечника, и мои ассистенты вынуждены перед выступлением подкладывать под мой расшитый золотом костюм памперсы. Я регулярно лечусь в клинике из-за вздутия живота и болей в печени, но беспорядочный образ жизни сводит все усилия врачей на нет, и если... вы заинтригованы вопросом, как долго это может еще продолжаться, то дождитесь моего следующего выхода, и вы будете на 100% удовлетворены, дорогие мои, уверяю вас. 946-21-80. Je ne rêve plus, je ne fume plus. Je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laid sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare quand tu t'en vas. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, c'est ça, je suis malade. Tu m'as privé de tous mes chants, tu m'as vidé de et j'ai le cœur complètement malade. Cerné de barricade, t'entends, je suis malade. Здравствуй, Фрэнки. Да. Это Федор. Да, Федя. Ты сегодня король. А. Спасибо. Спасибо, Федя. Да. В роли Элвиса Пресли. Великолепно. Дальше. Привет, Фрэнки. Да. Сегодня тебе доктор явно выписал таблетку, на которой написано Элвис Пресли. Спасибо, друзья. Итак, дамы и господа, сегодня я тот, кто уже в 21 год заработал свой первый миллион. Но вскоре это очень непросто понять обычным людям. Ведь всем нам до поры до времени кажется, что это выдумки зажравшихся, исковерканных избытком денег богатых. Я начну задыхаться от этого количества золота, которое буду зарабатывать. Маэстро, будьте добры, наполните воздух золотом. Бог мой. Господи, что это? Повсюду золото, как много! настоящий дождь из золотых монет. И там, маэстро, и там, смотрите, по всему офису серебряного и под ногами. Ой, за шиворот сыпется. Маэстро, мы уже по колено в золоте. Вы только посмотрите, по пояс. О, маэстро, маэстро, я слепну от этого нестерпимого блеска. Стоп, маэстро, стоп, хватит, остановитесь. Остановитесь, а то вы сейчас... Весь офис дождя засыпите, и что нам потом делать со всей этой бутафорией? Итак, дамы и господа, для вас, людей с обычным нормальным доходом, это может прозвучать крайне смешно и неубедительно, но даже еда, которой я прикасаюсь, даже воздух, которым я дышу, уже непрерывно превращаются в золото. Я начинаю во всем видеть подвох и обман. И разве может быть иначе, ведь все кругом хотят заработать. Я, естественно, начинаю платить друзьям за дружбу, возлюбленным за любовь. Но меня предают и те, и другие, потому что все на свете они измеряют деньгами. Меня все больше начинает терзать мания преследования. Я все больше превращаюсь в пленника своих собственных банковских счетов. И вот я уже нанимаю десятки телохранителей, окружаю себя электронными заборами, проходя мимо зеркал, кривляюсь и разговариваю со своими собственными отражениями, иногда стреляю в них. У меня появляется странная, уродливая страсть систематически ходить в морги, лицезреть мертвых, трогать их и даже... Заткните уши те, кто сейчас обедает, ложиться рядом с ними, не говоря уже о более чудовищном. И вот она, дорогие мои. Моя знаменитая вилла близ Мемфиса. В каждой комнате по телевизору, а в гостиной целых три. Я стреляю по ним и кидаю в них подсвечниками и вазами, когда вижу других певцов и певиц, безостановочно извергая агрессивную грязную брань. Ем, ем, ем. Перед смертью, постоянно рассказывая о том, что мне снится один и тот же сон, я вижу свою так горячо любимую мать, молодую, в белом платье, и она подходит к моей постели и как бы манит жестом руки. «Everything all right, mommy!» Отвечаю я и просыпаюсь заплаканным. В форме призрака я иногда захаживаю сюда, в мой старый дом. Прохаживаюсь по своему собственному самолету, оседлываю свой осиротевший Харли. Часами сижу в своем розовом, как мечта, Кадиллаке. Итак, дорогие мои, вот оно, 15 августа 77 года. Около 2 часов дня моя Джинджер просыпается, меня рядом нет. Она заглядывает в ванную комнату на втором этаже особняка и видит меня, лежащего на полу возле унитаза, уткнувшегося лицом, похожим на багровую маску, в ковер. Она тут же вызывает моего личного врача Джо Эспозито. Тот обнаруживает, что мое сердце еще подает вялые признаки жизни, приоткрывает мои веки и видит, что глаза залиты кровью. Он пытается привести меня в чувство, тормоша и делая искусственное дыхание, и безостановочно приговаривает: «Давай, давай, дыши, дыши, жирный черт!» В 3:45, выбившись из сил, он констатирует смерть. Конечно же, крик, конечно же, слезы, рыдающие звонки по телефону. И вот уже через 30 минут мою виллу окружают полицейские, репортеры и машины скорой помощи. Джинджер, нервно теребя свою мокрую от слез блузку, рассказывает о том, как еще несколько часов назад я обсуждал с ней свадебные планы. О том, что обещал подарить ей на свадьбу хрустальные туфельки и свадебное платье, в которое будут вплетены розовые бутоны, и в каждом из них будет сверкать сердечко из чистого золота. И миллионы девушек по всей стране видят себя на месте Джинджер, обливаясь ниагарскими водопадами горючих слез. В больнице в моей крови находят 13 видов наркотиков, в носовом проходе свежий антигистамин, а также препараты, содержащие морфий. Инспектор по здравоохранению штата Теннесси Стив Бельский заявляет, что в многолетней практике он не встречал ни одного пациента, который бы в таких дозах, как я, принимал весь этот шит. И что крайне странно, что я умудрялся еще жить с таким химическим составом внутри. Итак, вот она, дорогие мои. Моя последняя премьера. Я в гробу в белом костюме, голубой рубашке и серебряном галстуке. Меня хоронят в моем собственном имении Грейсленд под Мемфисом. и на несколько недель окрестности превращаются в безумный лагерь скорби. Для моих бесчисленных поклонников сотни тысяч фанатов разбивают палатки, жгут костры, безмерно пьют. А вот и надгробная плита, на которой написано: «Он был лучом света в нашем доме». Абсолютный шизофреник, особенно в последние годы. Неисправимый наркоман, гомосексуалист и фатальный извращенец. Луч света в домах миллионов и миллионов людей. Но разве эта реальность сейчас кого-нибудь интересует? И какой бы ни была правда о моей жизни сегодня, для всех вас важно только одно, что я стопроцентный король рок-н-ролла. Верно? Или у вас есть какие-то более оригинальные версии? Шоу-тайм! Go past my window, those autumn leaves of red and gold, and soon Энди Клеменс, программист, Сан-Франциско, США. Мы сами являемся творцами образов, которые спустя время приходят к нам с экрана. Мы сами создали Майкла Джексона, Арнольда Шварценеггера, Мухаммеда Али и так далее. Каждый из нас — творец всех существующих ныне зрелищных феноменов. С гордостью представляет Фрэнки Шоу! Здравствуйте! Сегодня Элвис, к сожалению, это Аня. Спасибо, Аня. Дальше. Меня зовут Юля. Да, Юля. Это Элвис Пресли. Дальше. Привет, Фрэнки, меня зовут Аня. Я хотела сказать, что очень интересно каждый раз угадывать, в какой ты роли, но еще интереснее попробовать угадать, кто ты на самом деле. А. Я тебя очень люблю. Ты самый лучший. Элвис Пресли с тобой не сравнит. А. Спасибо, друзья. Итак, дорогие мои, смерть, как известно, самое значительное событие в жизни каждого человека. И несмотря на то количество дерьма, с которым многих из нас смешивают при жизни, она, как самое справедливое и безмерно сострадательное существо, тем не менее учитывает мотивы, незамеченные людскими глазами, и, опираясь только на свои критерии, тем не менее воскрешает поруганные имена. Маэстро, пора, наконец, вывести на сцену эту легендарную фигуру, и пусть все увидят, какая она на самом деле красивая. Пожалуйста, надорвите ткань реальности. Да-да, вот в этом месте. Или нет, лучше вот в том. прошу вас. Какой ослепительный свет, дорогие мои. Надеюсь, вы видите это завораживающее зрелище. Да-да, маэстро, напускайте еще больше дыма и света. Прекрасно. Просто замечательно. И пусть кто-то и скажет сейчас, что это совершенно не соответствует их видению. Плевать и еще раз плевать. Она пришла не за вами, а за мной. Так что заткнитесь все. Заткнитесь и смотрите! Смотрите во все глаза, когда вам еще предоставится такая возможность! Итак, дамы и господа, вот она! Самая прекрасная фея, которая, как по мановению волшебной палочки, уже превращает весь мой прижизненный кошмар в царственную легенду. И с этих самых пор все, к чему прикасались мои руки при жизни, гитары, костюмы, машины, женщины, тарелки, унитазы, простыни, имеют просто ритуальное значение. Мои дома превращаются в музей, образ в символ, а мое имя в легенду, уже неотделимую от моей такой наивной родины. Итак, дорогие мои, в американском народном сознании есть два неискоренимых мифа. Первый, что в нью-йоркской канализации водятся крысы размером с крокодилов. Второй, что я сегодняшний никогда не умирал. Ведь до сих пор не проходит месяца, чтобы в каком-нибудь штате не появилась публикация, что меня видели там-то и там-то. И плевать, что скептики, которых, как известно, везде пруд прудит, твердят, что за меня принимают моих бесчисленных имитаторов, которые кружат по Америке тысячами, которыми кишмя кишит, например, Лас-Вегас. Но у тех, кто находится в маниакальном убеждении, что я непременно жив, есть несколько особенно неоспоримых доказательств. Во-первых, мое имя на надгробии написано с ошибкой. Возможно, вы не знали об этом. Лишняя буква «А». Мой отец Верной не мог не заметить этот изъян, но почему-то никак не среагировал. Более того, и это всем известно, спросите любого американца, у меня покойного отвалился один бакенбард, и накануне похорон парикмахер приклеивал его. Кого хотели обмануть? Труп же был ряженый или восковой? И это абсолютно неопровержимый факт. И самое главное, через 2 часа после моей смерти некий мужчина, вылитый я, купил билет до Буэнос-Айреса, назвавшись Джоном Берроузом. А известно, что я еще при жизни не раз пользовался именно этим псевдонимом. Итак, дорогие мои, как говорится, нет предела человеческой наивности. Как известно, всех нас хлебом не корми, но дай попасться на крючок какого-нибудь очередного мифа. С другой стороны, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. И сегодня все мы сами и только сами решаем, за кого мы хотим, чтобы нас держали в этом перенасыщенном самыми невообразимыми мифами химическом растворе современного мира. И по большому счету, кому, собственно, нужны сегодня реальные люди, а? Правильно, никому, это действительно так. На кой черт они нам сдались, такие неуправляемые, такие циничные, тотально заблудившиеся в своих абсурдных идеях, такие неадекватные в своих пристрастиях, жестокие и чудаковатые, такие затравленные, глупые, извращенные, ненасытные, вечные жажды денег, истеричные и откровенно больные. Нет, жить в мире живых людей не дай бог, лучше миф, лучше легенда. Хорошо придуманная сказка, виртуальный застенок, в котором человек вроде бы и не такой ужасный, и не такой жалкий, и не такой смертный. Или у вас на этот счет, как всегда, другие версии? Oh. Утреннее шоу «По ту сторону глаз» очередной раз подошло к концу. Внимание, звонков было 109, из них 81 правильный. И вот голоса двух победителей, самого первого и самого оригинального. Слушаем внимательно. Я думал, что сегодня ты в роли Супрета. Меня зовут Ольга и Антон. Ольга и Антон! Следующий звонок. Здравствуй, Фрэнки. Да. Роль твою узнал я сразу. Вот такой случился казус. Это стихотворение Евгения, которое вы уже слышали. Итак, Антон, Ольга и Евгений, в качестве приза за сегодняшнюю игру вы получаете от меня, конечно же, от «Серебряного дождя» Great Hits from Frankie, легендарный диск с лучшими программами. А теперь, дамы и господа, самый главный подарок для вас. Незабвенный король рок-н-ролла и рокобили. Бесспорная и вечно живая легенда. Стопроцентный символ американской мечты, по сей день приносящий доход своим потомкам в сумме 22 миллионов фунтов стерлингов в год. Самый богатый труп мира музыки Элвис Арон Пресли. All your love so warm and tender, like a little flower, surely to the sea. Darling, so close, some things love me tender, love me true, all my dreams. For my darling, I love you, and I always will. Это придумал человек, у которого явно не все в порядке с головой. Люди хотят меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра всего лишь смена ролей. La commedia è finita. Ladies and gentlemen. Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio.